покаянии. Не говори мне, я погиб, что мне остается делать? Не говори мне, я согрешил, что мне делать? У тебя есть врач, который выше болезни. У тебя есть врач, который побеждает силу болезни. У тебя есть врач, который лечит одним мановением. У тебя есть врач, который исцеляет одной волей, который и может, и хочет врачевать. Если он произвел тебя из небытия, то тем более может исправить тебя, уже существующего и поврежденного. Разве ты не слышал, как он, взяв персть от земли, образовал человека, как сделал землю плотью, как устроил нервы, как кости, как кожу, как жилы, как нос, как глаза, как ресницы, как брови, как язык, как грудь, как руки, как ноги, как все прочее. Взята была земля, одно вещество. Явилось творчество и образовало разнообразные произведения. Ты не можешь сказать, каким образом ты создан. Точно так же ты не можешь сказать, каким образом истребляются грехи. Если огонь, падая в терния, истребляет его, то тем легче воля Божия истребляет и с корнем исторгает наши прегрешения, и грешника делает подобным безгрешному. Не спрашивай, как это бывает, не исследуй, как это совершается, но веруй чуду. Ты скажешь: я согрешил много, и грехи мои велики. Но кто же без греха? Ты скажешь: я согрешил тяжело, больше и хуже всех людей. Но тебе достаточно принести такую жертву. Говори ты, чтобы оправдаться. Признайся, что ты согрешил, и это послужит началом твоего исправления.